«Великолепно, кузина. Еще недавно ты жутко не хотела выходить замуж, завидуя свободе огня и мечтая жить самой по себе, а тут вот такое преображение. Не хочу себя обольщать, но только заслуги в этом есть и моя. Не переживай», успокаивающе кладу ей руку на остренькое плечо. «Ничто твою свадьбу не сорвет и не омрачит. Тоже на это надеюсь», вздохнула Юлиана. «Не дурак же этот старик Альфонс ввязываться в войну с нами, когда у него половина полков на востоке, а у нас есть теперь ты. Причина не только в этом, но про мою задумку с мятежом в Ранире, она узнает вместе со всеми. Сейчас я промолчал, мы подъехали к парадному крыльцу. Помимо дворецкого и караульных гвардейцев меня тут встречают баронет Алекс, 70-летний секретарь герцогини, ее подруга и главная фрейлина Марго, а также мой наставник милорд Ванский. Вот перед кем мне стыдно. Он, можно сказать, всю душу вкладывал, обучая бастарда Степа владению клинком, а я так опозорился при первой же стычке с убийцами. Если бы не Карл, да ладно, чего сейчас о грустном. С первыми двумя раскланиваюсь, а с цепным псом герцогини, как некоторые называют, за глаза разумеется, Ричарда крепко обнимаемся. Друзья ведь с ним почти, хотя не сомневаюсь, решив вдруг мачеха расправиться со мной руками бритера, тот покромсает меня в капусту, не моргнув глазом. Впрочем, уверен, ему будет жаль этого до слез. «А ты сильно подрос и возмужал», — сообщил мне наставник. «Вроде бы и времени прошло совсем немного, а гляди, как вытянулся в рост и раздался в плечах. Еще год-два и меня догонишь, а потом обгонишь. Угу, как тот царь-салтан в бочке расту не по дням, а по часам. Нет, конечно же, просто милорд Ричард на Геракла ни разу не похож. Типаж, скорее, какого-нибудь киношного Арамиса, тонкий, изящный. Пожалуй, он прав, я повыше и помассивнее вырасту. Со мной во дворец входит только Карл, остальная свита, частично свернула уже в городе, а размещением остальных в замке займутся капитан Леон и Василий, точнее, второй из них, ему это поручено. 3 дня назад голубь от кузена герцогини из столицы прилетел, рассказывает наставник, когда мы нашей небольшой компанией проходим мимо заполненного придворными огромного дворцового зала и начинаем подниматься по лестнице. Вергийские лазутчики, которые организовали на тебя покушение из стреломета, схвачены, допрошены и казнены. Их сожгли, бедолаги. Сочувствую. Не веришь, что это они? Спрашивает Юлиана. Можно подумать, ты веришь. Усмехаюсь. Вот еще. Фыркнула кузина. Ни я, ни тетя, ни брат с сестрой, ни папа, никто не поверил. Могли бы пойманных нам передать, а не затыкать рты смертью. Логично, да. Уж что-что, а доводить любого человека до самооговора тут умеет даже не самый опытный палач. Хотелось бы, конечно, с дороги помыться, чуть отдохнуть, выпить кружечку чая или отвара, только меня тут явно заждались и оттягивать момент встречи не желают. Сопровождающие привели нас к гостиной герцогини. Перед дверями баронет Алекс взял моего друга за рукав. «Милорд», — сказал вежливо, — «тебе, наверное, нет смысла ждать в приемной. Пойдем, мы с Робом проводим тебя до покоев его преподобия и твоих». Гвардейцы распахнули дверные створки, и я вхожу в гостиную, где собралась вся моя семья, включая нашего зятя Андре Детонского и нашей невестки Ольги Атирской. Вот, черт, принимая решение рассказывать все о своих столичных приключениях, на их присутствие я не рассчитывал. Нет, в Андре-то уверен, а вот насчет Ольги не очень. Ладно, в ходе беседы посмотрю на реакцию мачехи и дяди Рональда, и там видно будет. Степ, разумеется, первой ко мне обратилась, подошла и обняла сестрица Агния. И почему я не удивлен? Вижу, что и остальные мне тоже очень рады. Непривычно видеть теплые улыбки на лицах снежной королевы и Джея. Что ж, вот и у них заслужил полную родственную любовь. Мы в узком семейном кругу, сопровождающие все остались за дверью, даже Марго, которая обычно всегда присутствовала при любых беседах герцогини, а сейчас даже она не будет мешать совещанию. Глава 23. Человек предполагает, а фирма располагает. Кажется, так у нас говорили. Да, мои метания насчет того, насколько подробным и откровенным я могу быть при Андре и Ольге, наших зяте и невестке, разрешились сами по себе. Во-первых, мачеха, да и другие мои родные не захотели меня долго мучить вопросами с дороги, понимая, что мне нужно отдохнуть, и беседа продлилась вряд ли более часа, а, во-вторых, все свелось к обсуждению состоявшихся покушений на меня, выяснению обстоятельств, причин и обсуждению возможных последствий. Про организацию прослушки королевских покоев я признался с самого начала, что не вызвало ни удивления, мир-то магический, ни осуждения, в борьбе за жизнь и благополучие рода допустимо все. Фразу иезуитов «цель оправдывает средства» в мире Паргеи не сформулировали, но эта мысль тут сама по себе витала в воздухе. О своей задумке с Джеком Мстителем и даже про намечающийся заговор в Парме, где виконт Кирилл намеревается освободить себе место правителя, устранив отца, графа Генриха, я рассказать не успел, как не дошла речи про туманные намеки имперского сенатора Октавия. Все вцепились в информацию относительно матримониальных планов кардинала, похоже, родных она больше всего возмутила. Обидно немного, но я уже здесь достаточно пообтесался и немного стал осознавать психологию аристократии. Как и у нас здесь любое лицо во власти, это не столько человек, сколько функция. Моя возможная гибель лишь ослабит Неллеров, а вот женитьба на Хельге и ослабит наш род, и очень укрепит Саварскую династию, с которой не одно десятилетие весьма напряженные отношения, не раз доходившие до вооруженных противостояний. Понятно, никто меня не подозревает в мгновенном появлении после свадьбы с принцессой плохих намерений в отношении своих родственников. Только время пройдет, у меня появятся дети, благополучие которых станет первоочередным, а, так уж сложилось, интересы наших семейств конфликтны в силу объективных причин, и на чьей я буду стороне тогда? Ответ очевиден. Вслух этот вопрос, конечно, не произносился, но я и так все уяснил. Степ, если тебе надоест твоя сутана, я смогу добиться твоего возвращения в мирской статус и без женитьбы на принцессе. Пообещал дядя Рональд, есть у меня свои возможности при престоле наместника, а Хельге тебе нужно забыть. Эдгар понимает всю опасность вашего с ней брака, и рано или поздно сможет добиться своего, устранить исходящую от тебя опасность. Обвинить его в покушениях мы пока не можем, не только пока. Поморщилась герцогиня, король не настолько глуп, чтобы дать нам в руки факты, которые мы могли бы предъявить на Большом Совете. Да даже если бы получили такие, то кто бы нас там поддержал, армой? Так Конрад и так будет на нашей стороне без всяких неопровержимых доказательств. Ультиар? Ну, пожалуй, он бы мог, но герцог Филипп теперь сильно зависит от короны, а после отступления габарийцев еще долго будет зализывать раны. Только оставлять подлость Эдгара безответной мы тоже никак не можем, иначе нас все начнут рвать, будто дикие собаки больного медведя. Джей, ты понимаешь? Помимо Альфонса тебе предстоит иметь дело и с королем уже в этом году. Как я понимаю, предстоит не только моему брату, а и всем нам, и нашим вассалам, но Мария просто напомнила сыну, что вскоре герцогство в первую очередь станет его, а не ее заботой. «Понимаю, матушка», — ответил он и приобнял невесту. «Ольга Тирская, смотрю, тщетно пытается скрыть удовольствие от участия в обсуждении столь серьезных проблем. Пусть она не сказала в ходе этой беседы ни слова, но слушала внимательно и кивала в такт своим мыслям. Чувствую, девушка она властолюбивая, впрочем, без излишнего рвения. Ну, наверное, такой и должна быть супруга правителя, не курицей наседкой, интересующейся только выведением потомства, и не собирался. Заверяю всех в отсутствии намерений войти в род Саварских, когда меня провожают на выход, где уже дожидается дворецкий. Я хотел через 3 дня отправиться к себе в обитель. Даже не думай, жестко ответила мачеха. Нам еще многое нужно обсудить, да и отдохнуть тебе получше не помешает. Успеешь ты монастырскими делами заняться. Так-то мне пора уже сахарную свеклу высаживать, овощи тут давно засеяли, но надо остаться так надо, знаю, иногда с моей снежной королевой лучше не спорить. Мне выделили самые почетные из гостевых апартаментов, здесь же на 3-м этаже, сестрицы обе вызвались меня проводить, а я что, я не против, когда справа и слева от меня идут замечательные девушки. Мне кажется, я влюбился. Говорю им заговорщицким тоном, чтобы шедшие впереди дворецкие и милорд Ричард не услышали. Первый из них точно тугоухий, зато второй, что тот эхолот, мои слова словил, обернулся с улыбкой и подмигнул. Маркизу с кузиной на таком признании я поймал будто ротана на крючок, вцепились в меня мертвой хваткой. Ну, какая женщина в душе не сваха и не любовная интриганка. Пообещал все им рассказать, посоветоваться, выслушать их мнение сразу же после возвращения из мыльни и короткого отдыха. Их, конечно же, задержка не устраивает, но не переться же за мной в дворцовые термы. Жестоко, да, сам не знаю, почему не промолчал. Надо было позже им сказать, но их совет мне реально нужен. Все-таки, как ни крути, а миледи Берта из новинок, вчерашняя крепостная девка, совсем не ровня Неллеру, пусть и незаконнорожденному. В моих покоях меня дожидаются старые знакомые, первые мои здешние слуги Том и Клара. Они мне не особо-то и нужны, свои теперь имеются, только Юльку и Ангелину заодно я решил отпустить в город. Особенно первая рвется покрасоваться столичными нарядами и дорогими украшениями перед нашими давними приятелями. Ник тот уже взял 3 дня отпуска, думаю, до недели ему продлю, раз уж задержусь в городе. Обойдусь как-нибудь без его службы на этот период. Он у меня теперь богатенький буратино по меркам нашего родного района. Заодно принесут мне новости, как там дела обстоят и что новенького случилось. Сам себе удивляюсь, но реально любопытно, как у приятелей Степа все складывается. «Хороша», — говорю искренне, оценив наряд Юльки. «А я?» — спрашивает Ангелина. «На девушках самые модные столичные наряды, разноцветные, с кучей оборок, и серебряные украшения с полудрагоценными камнями, обе словно земные цыганки на рынке. Ай, не-не, не-не, давай погадаю, всю правду расскажу. Им действительно идет прелесть, а не девчонки. И ты?» — улыбаюсь. «Выметайтесь, но чтобы к моему отходу ко сну были здесь. Ночевать во всяком хламе таким красоткам недопустимо. Мало ли что может с ними в городе случиться, еще прицепится кто. Конечно, здесь по отношению ко всяким насильникам законы не травоядные, да только, увы, это всякую шваль не останавливает. Шваль, тут и дворяне, особенно неродовитые, ведут себя порой словно разбойники с большой дороги. Конечно, с моими служанками будет Навик Николас, храбрый и уже довольно умелый воин, только он, как и я, еще легкий весом и не сильно могучий телосложением. На мечах уже от многих сможет отмахаться, а вот случись сойтись на кулаках, быть ему битому. Помыться мне удалось на славу. Распарился как масло на сковороде, прям растекся весь, и не смог устоять перед намеками Клары. Ну, что, прав Карл, слаще этого дела ничего нет. Мой вассал, кстати, устроился на 2-м этаже и отправился с Беловым в город пополнять припасы на новый, заключительный этап нашего путешествия. Работают ребята, чего уж, браво. Отдохнуть после терм не получилось. Тут я сам виноват, язык мой, враг мой. Сестрицы все в нетерпении ворвались в гостиную выделенных мне апартаментов, едва я переоделся. Даже волосы не успел просушить. Клара предложила мне их постричь, да они у меня и так короткие, не даю им отрастать. «Рассказывай, кто она?» — попыталась толкнуть меня в плечо маркиза, да я ловкий, увернулся. «Берта», — отвечаю, садясь в кресло напротив дивана, где с поданными Томом кубками вина в руках расположились Агния с Юлианой. «Миледи Берта из новинок». «Из новинок», — в один голос повторили сестрицы, вздрогнув как при громком пушечном выстреле. «Она что, из простолюдинок?» — уточнила Юлиана. «Ага, но сильно одаренная. Тороплюсь оправдаться. 14 нитей. 14. Представляете, вот ведь создатель расщедрился. Она очень-очень красивая. Я ее полюбил. Да, пожалуй, размеры душевной доброты своих сестренок я переоценивал. Вон как скривились, словно их тут лимоном накормили. Вовсе не вчерашнюю простолюдинку они подругой своего любимого могучего братца видели. О том, что Берта и вовсе из крепостных, надо теперь молчать как рыба, иначе обе взорвутся от возмущения. Ничего, дядя Степан Николаевич хитрый, он вас постепенно-постепенно подведет к мысли, что не нужно становиться между любящими сердцами, наоборот, им нужно помогать. Черт, какую бы им сказку однажды поведать, чтобы и трогательной до слез была, и где прекрасному принцу простая девчушка бы досталась. Что-то крутится в голове, да пока не сформируется. Ладно, успею, вспомню. Рассказал о том, как спас девчонку, какая она красивая и чудная, брюнетка, а краснеет словно поспевающий редис. Посмеялись мои сестренки и немного оттаяли. Тем более, наконец-то сообразили, что мне вовсе не обязательно Берту замуж звать, хотя свое недопонимание моей тяги к простушке высказали, но уже не так резко, как могли бы. «Вы чего, подруги, забыли, где вашего кузена воспитывали? Тогда почему удивляетесь моему выбору?» Юлиана все же сменила гнев на милость, а вот Агния так и улыбалась скептически при каждом моем восхищении Бертой. Удивительно, но мои подарки, преподнесенные миледи из новинок, одобрили, по мнению обеих, раз уж девушка нравится, то жадничать для нее не нужно. Про мои низменные любовные вкусы тут же забылось, едва я начал рассказывать о королевском бале-маскараде. В отличие от Юлианы, маркиза на нем бывала несколько раз, но и ей было интересно, кто в какие наряды там наряжался. А я вот, хоть убей, с трудом мог вспомнить. Нет, цвета платьев и костюмов еще кое-как, наморщив лоб, и могласил, и то, не уверен, что не соврал, а касаемо фасонов, наличия лент, рюш, оборок, длины или пышности рукавов и прочих деталей только неопределенно мычал, вызвав неподдельную досаду сестричек. «Простите меня бестолкового, такой уж я есть, и в прошлой жизни наблюдательностью и памятью в отношении чьих-то нарядов не отличался». Примерно через час явился лакей и передал маркизе вызов к герцогине. «Чувствую, там и Джей будет, и дядя Рональд. Видимо, взрослый состав нашей семьи решил без юных бастардов что-то обсудить. Зря, недооценивают они наши умы. Ну, я не в обиде. В конце концов, Мария как глава рода в своем праве. Эх, Юль, вздыхаю, посмотрев, как за полковником Неллерской закрылась дверь. Ладно, Агния, родная дочь герцога, но у тебя-то я рассчитывал найти понимание и поддержку. Я о Берте. Прости, Степ», смутилась кузина, проведя пальцем по своему острому, чуть искривленному носику. «Я действительно не вправе над тобой насмехаться или в чем-то тебя укорять. Знаешь, наверное, это от того, что я по-настоящему никого не любила еще. А как же тот красавчик-лейтенант гвардии, убитый за свой поганый язык милордом Ричардом, хочется спросить, и его не любила? Что ж, вполне возможно, ты у меня не способна на такие чувства, слишком закомплексована, была. Сейчас я как-то давненько уже не вижу за тобой самобичевание и злой сарказм в свой адрес, а Андре, он тебе, очень нравится», покраснела ушами, «не более того, ничего, стерпится, слюбится». «Как?» – заулыбалась кузина. «Опять твои странные фразочки. Странные, не странные, сейчас не об этом. Я ведь с подарками вернулся. Один из моих бойцов, уяснив, где находятся выделенные мне покои, уже сбегал к Белову, привел оттуда негритянку и с помощью дворцовых лакеев принес мои сундуки с вещами, в которых находились также гостинцы. Вручать сестрам дары одновременно не стоило, мало ли, вдруг возникнет ревность. Поэтому Агнии и остальным родственникам передам подарки позже и каждому индивидуально. Случаи для этого еще будут. С какими? С такими. Эй ты, иди сюда!» Кричу громко в сторону гардеробной, не столько рабыне, та может и не понять, а находившейся при ней служанке. «Вот тебе новенькая помощница. Не благодари». Девчонку переодели в белое с коротким рукавом платье, которое здорово смотрелось на контрасте с ее кожей. Юлиана аж взвизгнула от восторга и вскочила. «Конечно, для нее чернокожие не были в новинку, но одно дело видеть, а другое владеть. Теперь ей до полного комплекта только желтого слуги не хватает, но пусть теперь этим Андреа заботится». Кузина, осмотрев и ты, осталась очень довольна, расцеловала дарителя, пообещала имя подарку вскоре придумать, схватила негритянку за руку и потащила к себе. «Вскоре состоится пир в честь моего приезда, и ей надо будет еще подготовиться. Пир – это ведь не просто поесть. Там блистать надо. Активность, инициатива, деятельность – это все хорошие качества, но только при условии, что они не принадлежат совершенно тупому человеку, такому как мой бывший и нынешний слуга Том, умудрившийся за время, пока я беседовал с сестренками, распотрошить все мои сундуки, вывесить, разложить и прибрать в шкафы их содержимое. Баран, зла не хватает. Я тебе это приказывал, Том», чуть не застонал я, выйдя из гостиной в коридор и посмотрев в распахнутые двери кладовой и гардеробной. Тут же почти все надо было только в обители извлекать. Девчонки 3 дня все укладывали. А где подарки, которые я для родных приготовил? Они в этом ящике сверху лежали. Так-то я сам частично виноват. Надо было капитану сказать, какие сундуки тащить наверх, а какие оставить в фургоне, но из Тома вины не снимаю. Вот уж правда, инициативный дурак хуже простого. «Господин, пощадите», – испуганно попросил слуга, инстинктивно почесав задницу. «Не наказывайте, пожалуйста. Нас с Кларой только вчера по приказу баронета Алекса высекли. Там живого места нет. Оставалось только отмахнуться и велеть найти и сложить отдельно ящички с дарами, после чего принялся наряжаться к праздничному обеду. Не такое это простое дело, когда выбор одежд слишком большой. Я бы 1/4 этих тряпок не стал себе покупать, да тетушка Ника вынудила. Вообще, смотрю, женщины мне тут приносят не только радости, но и хлопоты вперемешку с проблемами. Ага, можно подумать, у меня в прежней жизни по-другому было. Я уже заканчивал свои приготовления, все еще выражая недовольство тому, да и Кларе досталось заодно, когда за мной явился сам наследник нашего рода, без 5 минут герцог Джей. Большая честь. А ведь действительно он впервые сам ко мне пришел. Жизнь-то налаживается. От него узнал, что спускать королю гадости в отношении меня семья не намерена. Уже через неделю собираемся захватить золотые прииски вблизи нашей границы. Давно на них глаз положили, признался брат, да все повода не было. Как по мне, решение немного странное и спорное. Меня прибить хотели, а мы в ответ золото пойдем себе забирать. Как так-то? А с другой стороны, какие еще варианты имеются? Жаловаться в Большом Совете, объяснили уже, бестолковое дело. Убивать короля, это уже открытая государственная измена. Доказательств-то против Эдгара нет. Кого-то из членов рода Саварских устранить. Их-то за что? Та же Хельга или Матильда от моей смерти сами бы были пострадавшими. Так что, наверное, наши старшие правы, можно ударить по карману. Тем более, для короля это реально Ахиллесова пята. И сам Эдгар, и аристократические роды Кранца, все поймут причины таких действий Неллеров, скрывать их никто не намерен. Пусть теперь Эдгар доказывает, что он ни при чем. С приисками мы без тебя справимся. Джей дожидается, пока выберу в ларце украшения и надену их на себя, а в остальном я уже готов к выходу. А вот с ранерцами будем просить твоего содействия. Ты же не откажешься на время покинуть свой монастырь ближе к середине лета? Задал он риторический вопрос. Полагаем, к тому времени Альфонс соберет нужное количество войск, чтобы попытаться отбить у нас наши земли. Хотел бы я посмотреть на того аристократа, который отказывается от помощи и содействия своему роду. Я обернулся на едва слышный шорох у двери. Увидел там Сергея и мимикой показал, что мне он пока не нужен. Секретарь ушел, так же тихо, как и появился. Думал, он в город подался, а, оказывается, все еще во дворце обретает. Вряд ли он сможет успеть и к осени. Загадочно ухмыляюсь и направляюсь к выходу. Я же не все успел рассказать. Слышал что-нибудь про вожака крестьянского бунта Джека Мстителя? Пойдем, по дороге расскажу. Глава 24. Неллер. Южные ворота города. Юстинианский торговец Публивар. Утро 11 дня 2 весеннего месяца 2109 года от явления Создателя. Не в 50 лет ездить по всяким медвежьим углам, и он бы никогда не потащился в путь севернее Рансбура. Да разве откажешь самому графу Октавию Зиноцкому, имперскому сенатору? Нет, такое невозможно было даже представить, поэтому пришлось соглашаться, даже не пожаловавшись на сложные обстоятельства и плохое здоровье, как он часто любил делать. Даже не изобразил неудовольствия на лице, наоборот, расплылся в угодливой улыбке. На самом деле Публи не страдал какими-либо болезнями, разве что слишком располнел. Надо бы есть поменьше, вот только это выше его сил, не умерен ни в еде, ни в эле. «Ты так и будешь тут стоять, почтенный вар?» – насмешливо спросил Ребит, товарищ по путешествию в составе большого каравана. «Куда подевался твой раб? Сбежал? Смотри, ворота наконец-то открыли». Юстинианец за впереди стоящими фургонами не видел, как опускали мост через ров, распахивали створки и поднимали решетку, но по лязгающим звукам цепей, увеличившемуся шуму и начавшейся суете даже без подсказки дорожного знакомого понял, что стража сподобилась начать пропуск в город. Не по своей воле он сюда приехал, ох, не по своей, да ладно бы еще его путь здесь и заканчивался, так нет же, Публий должен проследовать дальше, и вовсе уж в глухомань, Готлины к поселению при тамошней обители. Сенатор ясно сказал собрать все сведения о молодом аббате Степе, об его привычках и привязанностях, о том, во сколько он встает или ложится спать, куда и как часто выезжает, с какой охраной, где проводит досуг и прочее. Как и многие юстинианские торговцы, Публий довольно часто выполнял подобные поручения, за которыми всегда маячил руководитель имперской разведки генерал Зигмунд Пиппер, кто бы эти распоряжения ни передавал. Слава Создателю, что подобная деятельность щедро оплачивалась. У почтенного вара при себе имелись дорогие ткани и даже водонепроницаемый ящик сахара, который здесь он продаст чуть дороже, чем в столице Кранца, хотя бы дорожные расходы покроет, а помимо этого граф выдал ему кошель с 200 полновесных золотых драхм. Вполне хватит, чтобы с комфортом жить и в Готлине, и в поселении при обители, жить и угощать нужных знающих людей, а после его точно наградят более приличной суммой, ни разу еще не обманули. Вот только, как же не хочется вместо возвращения к своему уютному дому на берегу теплого моря тратить время на прозябание в глуши. Зачем сенатору и стоящей за ним имперской разведке нужны сведения о милорде Степе? Публий считал, его это не касается, к тому же, Ответ он и так знал. Те люди, о которых собирались подобные сведения, либо становились друзьями империи, либо с ними происходили какие-нибудь неприятности, как правило, смертельные. Но почтенного Вара это уже не касалось. «Ты почему так долго?» – разозлился на своего единственного в путешествии слугу Публий, когда тот соизволил вернуться из трактира, куда его послал хозяин за кувшином эля. Молодой раб, ничуть не испугавшись грозного окрика Публия, молча протянул напиток, и торговец не стал дальше выяснять причину медлительности, мало ли что могло задержать. Схватил кувшин и жадно к нему припал, делая большие глотки. Накануне не надо было пробовать настойку, да плохо вчера соображал, напился на радостях, что опасный отрезок маршрута завершился благополучно. Въехать в город быстро не получилось. Не потому что стражники устроили усиленный досмотр, а из-за перегородивших половину ширины дороги двух повозок коммунальной службы. Рабы снимали с виселиц сгнившие и расклеванные воронами тела казненных преступников, освобождая места для новых, которые наверняка вскоре появятся. Почему-то подобные мероприятия, как и дорожные работы или ремонт мостовых, повсеместно проводились в самое напряженное для движения время. Почтенному Вару доводилось бывать помимо империи в трех королевствах и республике, и везде одна и та же беда. Вот что мешает ратуше отправлять сюда рабов, после полудня, когда поток въезжающих и выезжающих станет в разы меньше. Утолив жажду и отрыгнув, он взобрался в повозку, сев впереди рядом с жунером, своим рабом, колонна наконец-то начала медленно продвигаться. Вскоре он проехал мост, где отчетливо были слышны мучительные стоны сброшенных в ров с перебитыми конечностями преступников. Местная правительница славилась жестким нравом, хоть и справедливая. После осмотра трех фургонов растнбургского торговца ребито-стражник с выпученными как у толстолобика глазами подошел к Публию, когда тот оказался под аркой. «А ты чего приехал к нам?» – спросил пучеглазый и ловко полез осматривать содержимое груза. «Везу ткани и сахар», – повернулся на скамье юстинианец. «Только я не буду ничего из этого продавать в вашем славном городе. Мой путь лежит дальше. Мне без разницы», — буркнул стражник. «Это ты с торговой гильдией решай. Запрещенное что-нибудь везешь, и готовь 15 зольдов, городской сбор». Пока стражник вместе с прибывшим к нему на помощь товарищем просмотрели содержимое повозки, переполошив четверку почтовых голубей в клетке, выданных Публию сенатором, торговец достал указанную сумму, накинув сверху еще медяк в 5 зольдов, и, спросив дорогу до гильдии караванщиков, направился туда. Ему требовалось узнать, когда пойдет ближайший обоз в сторону Готлина. Неллер, замок правителей, дворцовые апартаменты герцогини Марии. В это же время, в прошлой жизни у меня время принялось нестись вскачь, даже лететь стрелой, когда годы перевалили за 40, до этого текло обычным порядком, а в детстве и вовсе тянулось, казалось, не доживу до каникул или, тем более, до того, как отвяжусь совсем от школы. Видимо, получив здесь новое молодое тело, я остался прежним, времени вообще ни на что не хватает, да еще и мчится будто литерный поезд. Вроде только вчера вернулся в родной Неллер, а уже завтра утром предстоит продолжить свое путешествие. На сегодня у меня спланирована масса мероприятий, последовательность которых мы с Юлианой хотели уточнить за завтраком, да вдруг был вызван на утреннюю трапезу к Снежной Королеве. Не все еще обсудили разве? Опять хочет меня наставлять на путь истинный, так сказать, на дорожку? Ничего себе! В личной столовой герцогини только она и Джей, главные лица нашего славного рода, и больше никого, кроме самой доверенной служанки, глухонемая потому что, ну, и я примкнул к этой компании. Стол уже накрыт, на нем чай в парящем золотом горшочке, слава создателю, не люблю по утрам вино хлебать, пусть его и сильно разбавляют, еще нарезки, каша с изюмом, всякая сдоба в ассортименте, жареная рыба, черт, это же Мурена, вчерашняя поди, та, которую накормили мужиком, задушившим свою жену и пытавшимся спрятать тело убитой, расчленяя и разнеся его части в разные районы города. Фу, гадость, хоть и деликатес. В столовой имеются и пара диванов, на одном из которых, том, что между окон, сидят нынешние и будущие правители герцогства. Без меня завтрак не начинают, большая честь. Нет, без шуток, спасибо за уважение. Я вас тоже люблю и уважаю, родные мои. Тоже безо всякой иронии. Реально новая семья мне нравится все больше и больше. Был момент, еще в Рансбуре, мелькнула мысль послать все к чертовой бабушке, взять с собой Берту и уехать в империю, к морю, к к пальмам, к белоснежному песочку на берегу, к синей глади моря, где ласковый прибой, но очень быстро себя одернул. В этом суровом, порой до крайней жестокости мире в одиночку или вдвоем не выжить, даже могущественному магу, нет, такому сильному одаренному вдвойне, втройне тяжелей, прирежут ночью на всякий случай, и вся недолго, без семьи, рода, целой паутины связанных между собой взаимными обязательствами родственников, проще сразу в склеп на очередное перерождение отправиться. Подумав так, понял, что вовсе не это главное в решении быть преданным признавшему и приютившему меня неллерскому клану. В самом деле успел ко всем привязаться, и к снежной королеве со сводным братцем в том числе. «Вот и Степ», — сказала спокойно Мария. «Прошу к столу». «Привет, брат», — улыбнулся Джей. «Мы с ним в последнее время сильно подружились. В споре насчет сотрудничества с предводителем восставшего быдла Джеком Мстителем будущий герцог неожиданно для меня, обеих сестриц, своей матери и дяди принял мою сторону, чем очень удивил все остальное наше семейство. А я вот считаю, что молодец. Без пяти минут герцогу не стоит коснеть в рамках аристократического гонора, тем более, когда есть пример соседей. Мы, разумеется, официально никаких контактов с этим мерзавцем иметь не станем». Мачеха продолжила тему уже за столом. «Наладь постоянные контакты, но только после того, как он проявит себя по Долском. Если разгромит рот Альфонса, тогда имеет смысл иметь с Джеком и дальше дело, а нет, забудь про него. Понятно? Понятно. А чего? Я понятливый. К тому же, приятно выполнять волю такой красивой женщины, весьма ко мне доброй, и чувствую, что она начала меня ценить искренне. Именно чувствую, увидеть такое сложно. Все мои родственники, мастера лицемерия, не раз в этой их аристократической черте убеждался, смеются или улыбаются, когда их распирает от злости или горя, пышут гневом или хмурятся, когда им весело. Я вот тоже тренируюсь перед зеркалом, придавая лицу выражение иронии, спеси, счастья, радости, равнодушия. До высот той же кузины Юленьки еще не дотягиваю, но определенные успехи наметились, хотя да, не просто, в прошлой-то жизни мне особой надобности скрывать свои чувства никогда не было, но я уже распорядилась виконту Генриху, это она про нашего начальника сыска, в случае крайней надобности, можешь задействовать и его людей в Ранире, правда, лучше обойтись без этого, и деньги, если потребуются, у него имеются. Да, для создания проблем герцогу Альфонсу нужны всего три вещи, произнес, дождался, пока родные мои посмотрят с любопытством и закончил фразой Наполеона, мудрость которой тут в Паргее еще неизвестна. Деньги, деньги и еще деньги. А насчет успеха милорда Джека по Долском, нисколько не сомневаюсь. Он не раз доказывал, что способен громить противника и посильнее. От 11-го пехотного полка и двух десятков баронских дружин прошлым летом в Норском ущелье даже 300 бойцов не спаслось, а тут и полка-то не будет. Доберусь до обители и отправлю человека. Кстати, что там с лейтенантским патентом для моего сержанта? Какого сержанта? Нахмурилась Мария, но тут же вспомнила. Ах, это, возьмешь у секретаря, я вчера подписала. Теперь о главном, Степ. Ты уже взрослый и должен понимать, что поспешное решение о направлении тебя по стезе служения Создателю принималось при других обстоятельствах. Проснувшийся в тебе огромный дар требует иного. Мы все-таки снимаем с меня сутану, два дня совместных сомнений и обсуждений наконец, смотрю, оформились. Да, но не мы. Герцогиня давно уже за столом ничего не ела и не пила, так что, чай в ее золотом кубке успел остыть, но отхлебнула и не поморщилась. Рональд считает, что лучше пусть этим кардинал занимается, у него есть все возможности. Понимаешь, что это означает? Я не должен его разочаровывать в планах на мой брак с Хельгой. Догадаться мне несложно. Именно так, кивнула мачеха. Я помогу тебе с написанием писем и ему, и принцессе. А уж когда с тебя снимут сан, Джей объявит о твоей помолвке. Невесту мы тебе подберем достойную твоих магических способностей и статуса. Похоже, сестрицы свое обещание никому не рассказывать о моем увлечении миледи из новинок сдержали. Надо же, честно говоря, думал, главе рода они нашепчут. Точнее, не они, она, Агния, в Юлиане-то уверен. Она за меня в лепешку расшибется, а не то что секрет сохранить. Получается и для маркизы Неллерской я значу не меньше. Наше с ней воинское братство укрепило семейные узы. В общем-то я и сам могу себе подобрать супругу. Намекаю, пока намекаю, что имею на этот счет свое мнение. Степ, хмыкнул Джей. Я в твоем возрасте тоже много на кого заглядывался, только пора тебе взрослеть. Брачный союз слишком ответственное дело, чтобы отдавать его на волю чувств. Тебе же нравится твоя Ольга, я вижу, изображаю упрямство. Теперь да, легко соглашается он, но когда отец выбрал мне ее в невесты, ты бы видел, что я тут устроил. И не опасайся, неприятную внешностью вроде нашей кузины мы рассматривать не станем. А вот это он зря, нет, а не зря, Мария при этих словах кивнула, получается, одобрила мнение сына об ее племяннице. Нет, я понимаю, что оба так действительно думают, но иногда мысли не стоит оглашать вслух. Как-то даже обидно, очень обидно стало. Герцогиня это заметила и поспешила сгладить впечатление от резких слов в адрес Юлианы. Джей совсем не то имел в виду. Просто Андре, он первое время пытался даже в империю сбежать, когда узнал о сговоре своего отца с епископом о нем и Юлиане. Ладно, оставим эту тему. В общем, имей в виду и никому не говори, что брака с принцессой у тебя не будет. Пусть исторгнут из церкви, а там уж посмотрим. Надеюсь, и прецептор не забыл о той огромной услуге, которую ты ему оказал. Быстро это не произойдет, тем более, если империя на тебя имеет виды. Будут тянуть, сколько можно. Флавию Неустрашимому совсем не нужно усиление королевской семьи Кранца, их Эдгар устраивает. Впрочем, у Марка Праведного достаточно влияния и авторитета в церкви, как и у Николая Гиверского, кого вообще пророчит в магистры вашего ордена, они своего добьются, они заодно. Но это может занять 2-3 года или больше. Степ, ты, я вижу, еще о чем-то хочешь спросить? Что ж, мне и в самом деле кое-чем надо поинтересоваться, напомнить о своей просьбе. Про моего вассала. Ты обещала подумать. Мария вдруг рассмеялась. Ей смех идет, почаще бы улыбалась, пореже хмурилась, а то вон, морщинки уже появляются. А ведь она моложе меня настоящего. Раз обещала, то выполнила. Ответила в шутку и сказала уже серьезно. У нас только одно выморочное баронство, которое я уже пообещала своему непутевому племяннику, сыну моего погибшего брата. Симон сейчас едет к нам из Южного Маланса, ни в 11 царствах, ни там ничего не смог выслужить, кроме долгов. Есть много имений, но ты же хочешь для своего манского именно баронства, я Марго сказала, она пометила у себя, напомнит мне, как только будет что-либо подходящее. В Тиболасском графстве есть подходящее, там одинокий старик доживает свои дни в замке, больше года не протянет. Даже ты бы не смог своей магией продлить ему жизнь дольше 3 лет. Обнадежь своего вассала, скоро он станет бароном. Да, по местным меркам, год, не срок. Жаль отпускать своего друга в такую даль. Надеюсь, в заперти он сидеть в своем замке не будет, послужит еще мне и как аббату, и как этому, не знаю кому. Графом меня смогут сделать, вряд ли. Там рода все многочисленные, имею в виду, в нашей провинции. А Пармское? Его пожаловать может только король, оно вассально ему, хотя, еле наследник-мятежник, а за ним наверняка многие родственники, в одиночку он бы не решился на заговор против отца, то возможны всякие расклады. Старого графа Пармского предупредите насчет Кирилла, все же поинтересовался. Разве у тебя есть доказательства? Усмехнулся Джей. Он не поверит, Степ, пояснила герцогиня. Одних твоих слов мало. Тем более, мы ведь не хотим предавать огласке, что ты убил младшего готлинского виконта. Олег его не сильно жаловал, но сын есть сын, а сейчас такие времена, что устраивать внутренние распри, последние, чего бы хотелось. Можно подумать, тут бывают другие времена. Постоянно все друг с другом грызутся, за земли, за богатство, за власть, за славу. Так что, пусть все идет своим чередом, я уже тоже и наелся, и напился, и теперь так же сижу, откинувшись на спинку стула. Пусть Кирилл убивает отца, не успеет, улыбнулась мачеха. На свадьбе Андре и Юлианы пиры будут длиться неделю. Почему-то мне кажется, что он успеет поссориться с твоим наставником, да так, что увильнуть от дуэли не сможет. Так это же прямо укажет на тебя. С удивлением смотрю на Марию. Все ведь знают. Степ, ты совсем не знаешь Ричарда. Поверь, по моим указаниям он устраивает схватки лишь в одном случае из 3-4. Ему и своих противников хватает. Много азартных и грубых дворян переоценивают свои силы и ищут с ним ссоры. Не знал. Я-то думал, милорд Ванский только ждет указаний. Интересно, они спят или нет, Мария с Ричардом? Ладно, мне-то зачем это нужно знать? Прямо как наша соседка по лестничной площадке, та всюду совала свой нос. Вряд ли уже, слишком короткая еще у мачехи вдовья доля. Разве что позже сойдутся, их обоюдную симпатию-то чувствую. Так-то обо всем важном переговорили, получил напутствие, но задержался. Попросил за своего лейтенанта Николаса, с дядюшкой-то я вопрос легко решил. А вот с моим сыскарем беда. Угодил он у герцогини в опалу, та его и никчемным болваном его назвала, и лентяем за то, что не предотвратил покушение. Все, как по мне, незаслуженно, лишила патента, а потом велела и вовсе прогнать со службы. Очень сложно отменять уже принятые правителями решения, но я сумел найти способ обхода, попросил оставить при мне Николаса, никем его не заменять, а должности я ему и в монастыре найду. Мачеха согласилась, что порадовало. Есть у меня от этой ситуации свой профит. Раньше-то лейтенант, помимо моей защиты, на меня же и доносил виконту Генриху, своему начальству, теперь же будет служить лишь мне. Мужик он опытный, пригодится. И вообще, раз уж моя церковная служба закончится, надо собирать личную команду. Думаю, проблем с этим не будет, все же могу целителю такого уровня, как я, набрать благодарных мне людей можно очень-очень много. Выбор практически не ограничен. Обратно к моим покоям меня сопровождал дворецкий, тоже знак внимания. Если что меня в состоявшемся разговоре и расстроило, так это необходимость отправлять принцессе придуманные Марии от моего имени письма. В королевском дворце, как на том базаре, слухи разлетаются мгновенно. Берти наверняка про любовные излияния бастарда Неллерского в адрес Хельги сразу же сообщат, да еще и приукрасит. Бедняжка наверняка расстроится. Вот как ей сообщить, что все это понарошку, надо думать, и девчонку успокоить, и сделать это так, чтобы никто не узнал. Через тетушку Нику, ладно, соображу что-нибудь. Ты долго, обвиняюще произнесла любимая кузина, дожидавшаяся в гостиной. Не специально же, развел руками, приглашая ее вместо претензии обнять братика. Глава 25. Ты что, в этом собрался ехать? Возмутилась Юлиана, когда поняла, что вернувшись от герцогини я переодеваться не собираюсь. Надевай ту, столичную, парадную, чтобы быть во всем блеске. Украшения не забудь. Посмотри на меня. Видишь, она сидит на диване в моей гостиной, одетая в безумно дорогое шелковое платье и усыпанное драгоценностями с головы до ног. Ага. Вздыхаю, оглядев любимую кузину. Согласен. Такой великолепной девушке полагается соответствующий кавалер. Тогда жди, я быстро. Разворачиваюсь и возвращаюсь в гардеробную вместе с Юлькой. Сегодня у меня, можно сказать, почти официальный выезд-визит. Не то что позавчера, когда мы с кузиной тайком от родственников под моими амулетами полной невидимости посетили городские трущобы. Если герцогиня Мария и епископ Рональд узнают, они нас убьют. Впрочем, надеюсь, не случится ни того, ни другого. Охрана Юлианы, от которой мы сбежали после поездки на площадь Согласия, где состоялись большие ярмарочные гуляния, предана своей госпоже как собаке. Мудрой будущей графине Детонской за несколько лет удалось перевербовать, если так можно выразиться, приставленных к ней отцом вояк, сделав своими верными людьми. Сделала это с помощью подарков, доброго отношения, иногда угроз и наказаний, не без этого, исцеляющей магией и избавлением от необучаемых или непонятливых. Так что, наше приключение останется в тайне. Полагаю, пьеса Горького на дне явно произвела намного менее ошеломляющее впечатление на почтенную публику начала земного 20 века, чем увиденное на Юлиану. Еще бы, кузина-то смотрела не на сцену Большого или Мариинки, нет, мы с ней наблюдали все воочию, порой с расстояния вытянутой руки, да еще и время выпало соответствующее. Трех недель не прошло, как в этих нищенских районах был жестоко подавлен очередной бунт, так что, горя и еще не высохших слез, нам в качестве зрелища хватило выше крыши. А будущей графине наконец-то узнать жизнь отребья лишним точно не будет. Конечно, реакция любимой кузины на увиденное мне была интересна. Жалость? Нет, о, дитя своей эпохи и сословия, ничего такого даже близко не почувствовала. Интерес огромный, восторг от путешествия в невидимости, безмерная любовь к своему могущественному, умному, красивому братику-выдумщику, надо же ему было придумать такое увлекательное приключение, это все имелось и читалось в эмоциях миледи Неллерской, а вот сочувствия к униженным и обездоленным не нашлось ни капли. О, времена, о, нравы, я уже приготовила все это в сундук сложить, сообщила Юлька, извлекая из шкафа мой великолепный наряд, утром из гладильни принесла, как новенький, не пойму, «Ты сейчас хвастаешься или жалуешься?» — поинтересовался, быстро раздеваясь до исподнего. «Не бурчи, мало тебе вчера досталось». Юлиана, зашедшая накануне пожелать брату спокойной ночи, услышала мой со служанками разговор, нещадно отхлестала свою почти тезку пощечинами за, на взгляд миледи, слишком непочтительный тон, но суть беседы кузину жутко заинтересовала. Собственно, поэтому наши с ней планы на сегодняшний день оказались изменены, и сейчас мы собираемся нанести визит в школу, где я учился. Я ведь будущей графине Детонской, как и маркизе Агни, рассказывал не только адаптированные под местные реалии удивительные истории своего родного мира, немало поведал я о жизни Степа. Поэтому, когда кузина услышала рассказ Юльки о том, с каким жадным вниманием мои школьные товарищи слушали обо мне, и как Ника нашли и принялись выспрашивать директора и учителя, тут же заявила, что мне необходимо их посетить вместе с ней. Как понимаю, Юлиане больше самой хотелось своими глазами посмотреть на мою прошлую жизнь. Тоже считала, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Что ж, я был не против. В дар школе подобрал 5 увесистых фолиантов, по религии, философии 3 о путешествиях. Школьные наставники помимо преподавания занимались еще и написанием книг, в основном учебных. Делали это без того уровня мастерства, что присущ монахам, и на бумаге низкого качества. Так что, мой подарок действительно дорогой и приличествующий случаю. Насчет книгопечатания в этом мире я решил процесс не ускорять. Помнится, что в нашем средневековье, хоть монастыри и являлись двигателями прогресса, именно книгопечатание было запрещено специальным папским эдиктом. Наверное, правильно. Всему свое время, и слишком раннее распространение знаний в социальной среде, к этому не подготовлены, ни к чему хорошему не приведет. «Какой же вы все-таки у нас красивый, господин!» — всплеснула руками по-бабски служанка. «Все никак не привыкну». «Да ты тоже ничего себе!» — хмыкаю, посмотрев в зеркале на стоявшую позади меня Юльку. «Не зря ж вы с Ником огромный восторг у наших друзей детства вызвали. Ты нарядами и украшениями, он своим грозным видом и вооружением. Ладно, вижу, ты готова нас с миледи сопровождать. Она и приятель Николас эти дни мне все уши прожужжали, при любой возможности делясь впечатлениями от встреч с родными и знакомыми. Кстати, почти все заработанные деньги оба отдали своим семьям. Как по мне, такое решение характеризует моих друзей детства с весьма положительной стороны. Ничего, на моей службе еще заработают. Реально оказались достойными членами моей формируемой команды. Главное, бесспорно преданы, надежны, хоть и не без недостатков, но у кого их нет. В коридоре нас перехватила маркиза Неллерская, направлявшаяся ко мне в сопровождении моего вассала. Карл ее постоянно подкарауливал и не давал прохода. Впрочем, сестренке это, похоже, нравилось и скорее забавляло, чем злило. Как понимаю, ухаживания милорда Манского изредка приносили ему долгожданные плоды, но не точно, свечку, что называется, не держал. «Вы куда?» – спросила полковник. «Опять циркачей смотреть, для амфитеатра еще рано. Мы в школу, где Степ учился». С вызовом вздернула подбородок миледи Неллерская. «А на обратном пути заедем в дом, где Степ жил, он мне его покажет. Такое чувство, что Юлиана меня ревнует. Зря и нехорошо это. Мы все-таки теперь одна семья, а какие могут быть счеты между своими? Да, формально о моей принадлежности уже не к роду, а семье Неллеров объявит только во время получения Джейм герцогского обруча, но по факту Мария мне уже об этом сказала. Что это дает? Да собственно ничего, разве что, если вдруг Джей и Агния, не дай создатель, умрут, не оставив потомства, я стану законным наследником герцогства. Юлиана-то, выйдя замуж за своего Андре, из цепочки наследников выпадает, а ее отец является братом моего отца. Наследование же здесь идет в первую очередь от родителей к детям, а лишь во вторую к братьям или сестрам. Ладно, это все теория, уверен, мои родные проживут долго и счастливо, оставив целые выводки детей. Надеюсь, Агни это тоже касается. Не обязательно выскакивать замуж, чтобы стать матерью. В отличие от нашего средневековья, тут с этим попроще. Хотели предложить вам поучаствовать в кормлении мурен. Маркиза на вызов кузины только улыбнулась. Агния тоже меня любит, но не считает нужным по этому поводу устраивать с Юлианой соревнования. Там тварь привезли, которая жену и сына своего умершего брата ради наследства отравила. Но, раз вы нашли себе другое занятие, По губам маркизы мелькнула ехидная улыбка. «Тогда не будем вам мешать, вижу, что кузине очень хочется посмотреть на казнь, но она у меня кремень, скала, раз что-то решила, то не отступит». Сестры все же обнялись в знак приветствия, а Карлу Юлиана позволила прикоснуться к своей ладони с длинными музыкальными пальцами, после чего мы сквозь ряды придворных и обслуги вместе дошли до приемного зала на первом этаже, где и расстались. Карета уже дожидалась перед парадным подъездом. В эскорте пятерка воинов миледи Неллерской, мой новоиспеченный лейтенант Эрик, мачеха как всегда не обманула, патент ей действительно был подписан, с тройкой своих бойцов и Иван Чайка. Мою шутливую идею использовать невезучего солдата в качестве громоотвода, бывший наемный убийца воспринял неожиданно серьезно и при возможности всегда включал Ивана в мое сопровождение. На запятках экипажа сидели Гойко Митич и очень чем-то довольная Иты. Имя негритянки ее новая хозяйка менять не стала, очень понравилось придуманное мной. Ну, теперь нашей карете будет особое внимание со стороны добрых неллерцев. Кузина предлагала попросить экипаж у герцогини, да только я подумал, что это будет уже слишком. И так сойдет, мой визит будет ведь неожиданным, смятения и так не избежать. Ловлю себя на мысли, что с предвкушением ожидаю встречи со своими бывшими учителями. Детский сад, честное слово. Прогромыхав колесами по перекидному мосту замка выехали в город. Способности Цезаря одновременно беседовать и размышлять во мне проснулись, так что, и с улыбающейся напротив меня кузиной разговариваю и додумываю мысли, возникшие сегодня утром во время и после беседы с Марией и Джеем. Долгосрочное планирование никогда не было моим коньком, да что там, в прежней жизни у меня и необходимости заглядывать далеко вперед не возникало. Зачем? Слишком быстро все менялось. То, что вчера еще казалось немыслимой фантастикой, вдруг становилось явью. Только-только Леська со слезами выпросила у нас с Дашей телефон с цветным дисплеем, который пришлось покупать ей в кредит, точнее, в рассрочку, а тут уже пора сменять его на смартфон. Так, хватит о прошлом, тоска опять накатит. Радоваться надо, что живой, что молодой, что все у меня хорошо. Да, это так, но, черт, теперь стало непонятно, как сложится дальше. Получится снять с меня церковные обеты, сколько на это времени уйдет, 5 лет или больше. Пожалуй, вернусь-ка я к своему обычному методу решать задачи по мере их поступления. Сейчас я кто? Правильно, настоятель Готлинской обители, вот и нужно заниматься ее процветанием. Тут у меня планов громадье. Не беда, что книгопечатание я сам себе отменил в качестве прогрессорской новинки, и без того полно дел. Производство сахара надеюсь наладить уже в этом году. Правда, смутно пока представляю сам процесс, но его физика в общем-то понятна, получить сок выжимкой и выпарить его, так что, придумаю, как организовать. Прессов для давки винограда тут нет, топчут ногами, свекла так не раздавишь, но у меня в подземелье есть что-то похожее на пресс, который мы используем для дробления костей ног допрашиваемых. Попробую приспособить на доброе дело, или, нет, распоряжусь брату Георгу изготовить по образу и подобию, только размерами раз в 5 больше. А про Золушку еще раз расскажи, просит кузина. Раз 5 ей уже рассказывал, да разве я смогу любимой сестренке отказать, едем-то все равно не быстро. Сейчас самый что ни на есть час пик в городе, грозные крики нашего эскорта, расчищающие путь, свист плетей, глухие удары древками коротких кавалерийских копий и стоны пострадавших от этого не умолкают, но движение не ускоряется. Возле ратушной площади и вовсе застряли, там перекрыли путь телеги переездного цирка. Из-за постоянных задержек даже не торопясь, не переходя на скороговорку успел до приезда к школе в очередной раз поведать двоюродной сестрице Золушку, разумеется, опять в немецком варианте, ну, том, где в конце злую мачеху с ее родными дочерями усадили в металлическую бочку, изнутри утыканную гвоздями и скатили с крутого склона горы. Для здешней ментальности такая расправа более понятна, чем русское всепрощение, вроде, царь в честь радости такой отпустил их всех домой. Мое появление в сопровождении будущей графини Детонской вызвало у директора, учителей и учащихся настоящий шок. Похоже, они больше испугались, чем обрадовались. Даже подарки их не сильно успокоили, хотя, благодаря, заливались соловьями. Особенно усердствовал Леопольд Нирбах, мой учитель грамматики, он чаще всего меня порол розгами. Лично мне, правда, не досталось, все неприятности принял сам Степ, настоящий, я же был скорее наставнику благодарен, оценил уже, почерк у меня вполне приличный. Конечно, не такой, как у моих монастырских переписчиков, ну так те профессионалы, чего с ними сравниваться. В глазах Верды увидел подлинный восторг, обожание, грусть, мольба о прощении. Как бы погибший по ее вине в моем теле Степ поступил, не знаю. Но я постарался посмотреть на его бывшую любовь равнодушно, ничем не выделяя из остальных однокашников, каждому из которых сказал по паре добрых слов, а после еще и благословил. Провожали нас огромной толпой. Правда, в школьном дворе нас с Юлианой, если не затмили, то приняли на себя значительную часть внимания Гойко, Митичса и ты. Народ поди подумал, что это мои слуги. И ладно, и пусть. Людей с другим цветом кожи в Неллире видят не часто, но и нередко, так что, мой высокий авторитет это никак не увеличило. Директор в конце прослезился и пригласил заезжать почаще, не забывать. Я пообещал, но сделал это неискренне. Миледи Неллирской почему-то кланялись ниже, чем мне. Наверное, от того, что она выглядела аристократичнее меня. Да это и понятно, она-то с самого раннего детства привыкла отделять себя от простонародья и смотрела на моих бывших однокашников как кошка на мышей, с интересом и высокомерно. Кстати, насчет кошек и мышей. Позавчера Мурзик пропал из моих апартаментов, прозевали дряни служанки, как он за двери выскочил, его всем дворцом потом полдня искали, появился к вечеру непонятно откуда, но принес мне добычу, придушив где-то мышонка. Моим котятам ведь даже 3 месяцев нет, но, посмотри, какие шустрые. Да, они нашим земным могут 100 очков форы вперед дать. За угощение я котика, конечно, поблагодарил, есть не стал, а самого добытчика на весь следующий день посадил под арест в клетку. Воспитывать пушистых дружков нужно, иначе от рук отобьются. И чего ты в ней нашел? Усмехнулась кузина, когда карета направилась к бывшему дому Ригера. Ты вон какой хороший, а она, сразу видно, дура полная. Сам теперь удивляюсь, развожу руками. Но, что было, то было. Я тут недавно внука нашего градоначальника от тяжелой травмы исцелила, сказала вдруг Юлиана. Хочешь, поговорю с ним, чтобы отца этой Верды выгнали с должности советника, раз она так к тебе относилась, что, ни к чему, улыбаюсь, прервав кузину. У меня на нее зла нет. В нашем с дядюшкой Ригером доме даже мебель осталась прежней, у новой хозяйки, пожилой усатой ткачихи, поселившейся теперь здесь с 2 девчонками-рабынями, видимо, со средствами было не совсем густо. Она настолько растерялась от нашего визита, 2 таких разодетых благородных дворян, что почти все время промолчала. Надолго мы не задержались, я торопил. Предстоял очередной пир, теперь уже в честь моего отбытия, а надо было еще заехать в казармы к Андре, жениху моей любимой кузины. Тот обещал показать мне легкую полковую катапульту верцейского производства, доставшуюся в качестве трофея от разгромленного войска герцога Альфонса. Я бы сегодняшний день провел в кровати с книгами, хоть отдохнул бы перед дорогой, да только кто же мне это позволит? Ладно, я что, опять решил всплакнуть? Так повод несерьезный. Вскоре мне и вовсе будет не до отдыха. Дела обители, возможная война с Раниром, интриги и прочее. К тому же, бдительности терять не следует. И готовиться. К чему? Да пес его знает. Ко всему. Время покажет, что меня дальше ждет.